21 мая. Прошла почти неделя, а я еще не познакомился с Лиговскими. Жду удобного случая. Грушницкий, как тень, следует за княжной везде. Их разговоры бесконечны. Когда же он ей наскучит? Мать не обращает на это внимания, потому что он не жених. Вот логика матерей. Я подметил 2-3 нежные взгляда. Надо этому положить конец. Вчера у колодца в первый раз явилась Вера. Она, с тех пор, как мы встретились в гроте, не выходила из дома. Мы в одно время опустили стаканы, и, наклонясь, она мне сказала шепотом: «Ты не хочешь познакомиться с Лиговскими? Мы только там можем видеться». Упрек. Скучно, но я его заслужил. Кстати, завтра бал по подписке в зале ресторации, и я буду танцевать с княжной мазурку.